Глава 7. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Карантинная зона Элизиума. Ночью та часть зеленой зоны, что не входила в жилой сектор, была темна, пуста и ничем не отличалась от руин зоны высадки в Лимбе. Работяги отправились на короткий отдых, и сейчас здесь было тихо и мрачно. Каждую минуту я ловил себя на том, что рефлексы, успевшие прорезаться за время, проведенное в серой зоне, так и норовят проявиться, заставляя выбирать наиболее безопасный путь, укрываться в тени куч строительного мусора и огибать препятствия по широкой дуге. Блайс, идущий впереди, посмеивался, видя это, но ничего не говорил. И правильно. Лучше расценивать безопасное место как опасное, чем расслабиться и поймать стрелу, болт или пулю, когда попаду туда, где действительно нужно быть настороже. Я практически освоился с новыми возможностями своего тела, но иногда движения выходили рисковатыми, мозг еще не адаптировался до конца. У Марго получалось лучше. Наша снайпер двигалась как кошка, мягко, плавно и грациозно. Девушка явно наслаждалась новыми ощущениями, и я невольно залюбовался ею. «Хозяин!» — раздался голос у меня в голове, и я невольно вздрогнул. «Элис!» «Проклятье! Я практически забыл про персонального ассистента!» «Я фиксирую рост уровня тестостерона, когда вы смотрите на эту самку. Хочу предупредить. Сексуальное влечение к члену команды может снизить общую боевую готовность, а также помешать выживанию носителя. Испытывающие сексуальное влечение самцы вашего вида склонны к необдуманным поступкам и неоправданному риску ради объекта влечения. Я рекомендую в ближайшее время посетить рекреационную зону или загрузить программу сексуальной стимуляции для снятия напряжения. Напоминаю, что от неожиданности я споткнулся и едва не упал в кучу мусора. «Умолкни, Элис!» – пробурчал я в кулак, чуть отстав от остальных. «Здесь я как-нибудь обойдусь без твоих советов, понятно? Доложи лучше, что с имплантами. Почему не работает ночное зрение? Адаптация зрительной системы не завершена». Текущий статус – 59%. Расчетное время до окончания процесса – 2 часа 40 минут. «Вывести оповещение об окончании?» «Выведи», – согласился я. Дис чуть отстал от основной группы и с интересом посмотрел на меня. «Алтай, у тебя все нормально? С кем ты разговариваешь?» «С духами предков», – ляпнул я, не подумав, и тут же прикусил язык. Шутить о предках солнцепоклонникам – не лучшая затея. Для них это оскорбление. Надеюсь, Дис понимает, что это я не специально. Еще не хватало, чтобы он на меня зло затаил. Новоиспеченный энфорсер внимательно посмотрел на меня, пожал плечами и снова нагнал остальных. Блин, нужно собраться. Тут Элис права. Нервы – это все. Гребаные нервы. Мы уже успели сходить в карантинную зону второго сектора, где Трикс забрал свои вещи из камеры хранения и двигались к выходу в третий, где остались наши пожитки. Хорошо, что для этого не понадобилось возвращаться в жилую зону Элизиума. Карантинные зоны разных секторов сообщались между собой, иначе крюк пришлось бы делать немаленький. Если честно, я опасался претензий со стороны Диса и Марго. Как-никак, получается, я подставил весь наш отряд, дав волю эмоциям и вмешавшись в разборку. Но ребята помалкивали. Либо смирились, либо выяснение отношений еще впереди. Ладно, разберемся. Главное сейчас спокойно проскочить лимб и затеряться в пределе. Хм, звучит-то как «затеряться в пределе». В лимбе-то, который условно безопасной зоной считается, несколько раз чуть ласты не склеили. А что будет в оранжевой зоне? Все-таки хорошо, что с нами Блайс. Если он с нами, конечно, а не готовит месть за унижение и потерю кредитов с опытом. Трикс, невольная причина всей кутерьмы, первое время щебетал что-то восторженное. Даже пришлось на него прикрикнуть немного. Кажется, парень не понимал всей опасности ситуации. Да и полигон для него, как мне кажется, был чем-то вроде игры в реальности. В силу возраста. Хотя, черт побери, о чем я говорю? Этот парень смог выжить в Лимбе, добраться до Элизиума, установить аугментации, да и костюм его назвать дешевым нельзя. Снова думаю стереотипами из прошлой жизни. Эх. «Пойдем через третий», — проговорил Блайс, некоторое время сосредоточенно размышлявший о чем-то. «Там сейчас неразбериха полная. Корпораты устроили массовую высадку, чтобы выровнять баланс в секторе, так что в зоне высадки мясо. Еще кто-то штурмует базу Джаспера. Хотят под себя рынок подмять. Те, кто там засел, с такими раскладами, само собой, не согласны. Да и у скульптора на базе сейчас весело, полагаю. А вот это не в тему, я посмотрел на сталкера. Я рассчитывал заскочить туда, поискать Джаспера. У него на балансе все хорошо с кредитами должно быть. Да и у остальных... Забудь, отмахнулся Блайс. Туда пошел Слай со своими парнями. У скульптора на базе хороший запас астимов должен быть, так что они туда первым делом рванули. Против туманников-то на применение пушек запрета нет. Да если бы и был. Свежие туманники против команды Слая ничто, даже если те в рукопашную махаться вдруг решат. Так что там сейчас весело. Кредиты — это хорошо, конечно, но жизнь дороже, так что базу скульптора мы обойдем подальше. Вообще, нам нужно как можно скорее добраться до предела и затеряться в нем. Отсидимся, подождем, пока все устаканится, и будем думать, что делать дальше. Главное — проскочить форты. Слай туда наверняка отправил кого-то, чтобы нас вычислить. Ну и сам Лимб без приключений бы миновать. «Это да», — протянул Дис. «Хорошо, хоть арбалеты остались, а то совсем кисло было бы». Я открыл было рот поинтересоваться, зачем нам арбалеты, если есть штурмовые винтовки, да так и закрыл его. «Твою-то мать!» Винтовки есть, да, вот только применять их в Лимбе нельзя. И я об этом совсем забыл, представляя бросок к пределу легкой прогулкой. Еще бы, пятеро хорошо вооруженных и неплохо экипированных бойцов против оборванцев с подручными средствами, как нож сквозь масло. Как бы не так, пока мы будем в Лимбе, от этих оборванцев нас будет отличать только броня. В остальном все кисло. Вошедшие в раж обитатели серой зоны будут только рады порвать нас. А учитывая, как в Лимбе любят тех, кто сумел пробиться в Элизиум, наши пушки и шмот станут лишь приманкой для падальщиков чистилища, и противопоставить мы им сможем лишь арбалеты и холодняк, если не захотим, конечно, нарубить штрафов на опыт и попасть в вонтед-листы. Настроение стремительно испортилось, и к тому моменту, как мы добрались до камеры хранения, я уже сам был не рад, что вступился за парнишку. Эх, к черту! Что сделано, то сделано. Время назад не отмотать, а значит, осталось лишь расхлебывать то, что натворил. Да и в любом случае, в предел пришлось бы уходить. Таймер показывает, что у меня осталось 10 часов нахождения в Элизиуме. Да, возможно, было бы немного безопаснее, но здесь полигон, в конце концов. Глупо рассчитывать на то, что трудности остались позади. Скорее наоборот, они только начинаются. Я разблокировал замок камеры хранения, достал свои вещи и отошел в сторону. Снял подвесную, скинул куртку и бронежилет, надетый под нее, вылез из штанов. Достал из сумки боевой костюм, примерил. Отлично, вопреки опасениям, сел как влитой. Застегнул все клапаны и молнии, попробовал подвигаться. На пятерочку. Ничего не мешает, не скрипит, не трется. Если бы неплохо очищенное пятно крови на правом боку, можно бы было решить, что костюм новый, состояние отличное. Я надел сверху подвесную, ремень, закрепил на бедре перевязь с ножами, топор снова пристроил на поясе. Кажется, все хорошо. Пристегнул нож, магазины для винтовки разместил в набедренных карманах. Неудобно, но пока так. Не подумал под сумками подходящими разжиться, надо было постараться выбить из Сида. Взял винтовку в руки, положил палец на спусковую скобу. Тут же высветилось оповещение. «Обнаружен новый пользователь. Необходима привязка. Начать процедуру?» «Начать, да. Не на ходу же потом привязываться». «Идентификация завершена. Основной оператор, субъект номер 33286АН. Выберите режим использования. Общий режим, индивидуальный режим». «Общий режим? Это значит, кто-то кроме меня сможет пользоваться моим оружием?» Сложный вопрос. С одной стороны, оно, наверное, полезно. Мало ли что случится. Вдруг придется тому же Дису или Блайзу моей пушкой воспользоваться. С другой... Нет. Общий режим я настраивать не буду. То, что я сам буду не в состоянии пользоваться своим оружием, с 90% вероятностью будет означать, что оно попало в чужие руки. И кто знает, какими эти руки окажутся. Я предпочту все же индивидуальный. Мне так будет спокойнее. Окончив привязку, я еще раз проверил оружие, вставил в приемник магазин, поставил винтовку на предохранитель и, укоротив ремень, пристроил ее за спину. Раз уж пользоваться огнестрельным оружием в серой зоне нельзя, нужно сделать так, чтобы оно не мешало. Достал из рюкзака арбалет, разложил плечи, выставил приклад. Вложился, прицелился. Все хорошо. Щелкнул кнопкой включения целеуказателя, проверил фонарь. Все работает. Последний штрих – дозарядить короб. Все, оружие готово. Скатав куртку, штаны и бронежилет, упаковал их в рюкзак. Закинул его за спину, пристроил поудобнее, подтянул ремни. Есть, у меня все. А у остальных? Уже готовый к выходу Дис помогал Марго разобраться с винтовкой. Действовал при этом сноровисто и быстро, снова вызвав у меня легкий диссонанс. Где он научился так ловко с оружием обращаться? В артиллерии? Хотя стоп. Солнцепоклонники – народ воинственный. И планета у них достаточно агрессивная. Там не то, что в Федерации. Там у них обращение с оружием в обязательную школьную программу входит. Ну, тем лучше для нас, что еще сказать. Главное, чтобы Марго не подкачала. Эх, а нам ведь ее прикрывать придется. Лук утерян. Хорошо, хоть Дис свой арбалет сохранил. Ладно, прорвемся, надеюсь. Блайз стоял чуть в стороне. Бронекостюм скрыт под маскировочной накидкой, за спиной большой рейдовый рюкзак, рядом импульсная винтовка с удлиненным стволом. Шлем укрыт под капюшоном, забрало опущено. Поза расслабленная, спокойная. Вот тоже еще темная лошадка. Хочется верить, что он действительно желает нам добра, но присматривать за сталкером придется. Трикс, к моему удивлению, тоже был готов к выходу. Посмотрев на хакера, я едва сдержался, чтобы не присвистнуть. Адаптивный камуфляж. Шлем с интерактивным забралом и двумя антеннами по бокам. На бедрах висят две кобры, пистолеты-пулеметы с интегрированными глушителями и короткими, зато спаренными магазинами. Высокие, почти по колено ботинки. За спиной справный рюкзак. Ничего себе, не дешевый шмот у парня. И, что немаловажно, функциональный. Оружие и экипировка явно подбирались не по принципу, что ярче блестит. И все детали комплекта дополняли друг друга. Интересный парень, Трикс. Интересный. А я там еще что-то про возраст думал. Марго с Дисом закончили и подошли к нам. «Готовы?» — я вставил в ухо гарнитуру комлинка. «Готовы!» — в разнобой ответили снайпер и энфорсер. «Хорошо». Я вздохнул. «Дис, кинь Блайзу и Триксу инвайт в группу. У всех комлинки установлены». Я повернулся к сталкеру с хакером. Блайз молча кивнул. Трикс не удержался от легкой усмешки. Ну, понятно, чтоб у такого бравого и заряженного парня и камлинка не было. Раз все готовы, торчать здесь больше не вижу смысла. Я с некоторым сожалением отпихнул к стене опустевший оружейный баул и надел шлем. Давайте спокойно и без происшествий доберемся до схрона Блайза, и там уже переведем дух. Перехватив арбалет, я опустил забрало и первым двинулся к выходу. Система Ориона. Орбита Рапсодии, административная станция корпорации New Vision. Том Баркер был в хорошем расположении духа. Миллер заметил это, едва гейм-директор появился в их open space. Глаза блестят, на лице играет легкая полуулыбка. Пройдя мимо ряда рабочих мест, занятых подчиненными Миллера, Том остановился у одного из них, глядя в монитор, потом что-то сказал и похлопал повернувшегося в полоборота парня по плечу. Тот засмеялся, а Баркер выпрямился и призывно махнул Стиву рукой. «Переговорка свободная есть?» – спросил он, когда Миллер приблизился. Стив кивнул и двинулся к одному из изолированных боксов, расположенных вдоль стены. Упав в мягкое кресло, Баркер улыбнулся и достал из кармана одноразовый вапорайзер. Активировал его, сделал глубокий вдох и откинулся на спинку, выдохнув струю пара. В воздухе отчетливо запахло ТГК «Ультра». Легким наркотиком из числа разрешенных, вошедшим в последнее время в моду среди топ-менеджмента корпорации. Баркер предложил вапорайзер Миллеру, но тот покачал головой. От ТГК у него начинала болеть голова. Сделав еще один вдох, Баркер точным броском отправил вапорайзер в корзину для бумаг и широко улыбнулся. «И что хорошего у нас случилось?» — хмыкнул Стив, подходя к синтезатору и привычно набивая код на панели. «У нас случились рейтинги». Расслабленно протянул Том. «Хорошие рейтинги, старина. Пожалуй, самые высокие за последние несколько месяцев. Прошел резкий всплеск интереса к шоу, и нашего чемпиона даже показали по федеральным каналам. Герой войны восстанавливает справедливость на Рапсодии? О как!» — Баркер рассмеялся. «Правда, они почему-то не упомянули, что восстанавливает он ее, превращая других в гребанных туманников, но это к делу уже не относится». Проект «Чемпион» сработал, дружище!» Возбужденный то ли собственным триумфом, не то впитывающимся в кровь наркотиком, Баркер вскочил и хлопнул Стива по спине. «Чутье! Меня не подвело!» «Это хорошо!» Миллер забрал из синтезатора кружку с капучино и сделал глоток. «А еще мы высвободили очередь, сбросив в третий сектор 200 капсул и заключили с правительством еще 180 контрактов на новые юниты». «И...» — Баркер изобразил по столешнице барабанную дробь. «Я наконец-то пристроил гребанную тестовую разработку гребанных Cyberdyne Systems». «Только не говори, что ты установил экспериментальную систему искусственного интеллекта своему Алтаю», — усмехнулся Стив. «Ему! Именно ему, дружище!» ИИ еще предстоит обучиться и адаптироваться. Но уже сейчас боевая эффективность 33286 выросла на 5%. 5%, Стив, с гребаной стартовой болванкой. Подумай только, насколько она возрастет, когда ИИ как следует освоится. Или насколько упадет, когда неизученная разработка спалит ему нахрен нейропроцессор, скептически пробурчал Миллер. Или еще чего отмочит. «Ой, да ладно тебе!» Кажется, хорошее настроение Баркера испортить было невозможно. «Ты даже не представляешь, сколько Cyberdyne готовы заплатить за полноценные полевые испытания. Так что все прекрасно!» «А испытания будут считаться полноценными, если по дороге в предел 33286 оторвут голову?» Миллер сделал еще глоток и сел в кресло, снизу вверх, глядя на возбужденно вышагивающего по переговорке Баркера. Гейм-директор резко остановился и повернулся к товарищу. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что час назад твой чемпион умудрился всерьез поссориться со Слаем, лидером могильных воронов, одним из топов предела. И тот его чуть не размазал», — пожав плечами, проговорил Стив. «В драку вмешались наемники, и десантнику удалось вывернуться. Но, боюсь, ненадолго. Слай пообещал выбить из него все дерьмо и собирается выследить его в Лимбе». Баркер нахмурился. Улыбка медленно сползла с его лица. «Вот ублюдок! Он действительно так крут?» «Он топ, Том! 70-й уровень, лидер клана, напичканный железом по самую макушку. Как ты считаешь, он крут?» Баркер на миг задумался, а потом махнул рукой. «Насрать! Мой парень с ним разберется, вот увидишь. Ты в нем настолько уверен?» Тон Миллера сочился скепсисом. «Спорим на 1000 кредитов?» Баркер снова улыбался. «Ты сумасшедший!» — ухмельнулся Миллер. «Спорим?» «Спорим!» — кивнул Стив. «Только не говори потом, что я тебя не предупреждал». «Заметано!» — Баркер порывисто кивнул. «На Слая метку. Его досье мне в почту. Все, до вечера меня нет. Всю ночь пахал. А сегодня еще конфа со штаб-квартирой. Давай, Стив, работай. И не забудь подготовить мой выигрыш. Это будут легкие деньги». Баркер хохотнул и вышел из переговорки. Выражение лица Миллера изменилось. Сосредоточенность и угодливость исчезли, уступив место злобе и годливости. «Мой парень с ним разберется!» В полголоса процедил Миллер, кривляя Баркера. «Ага, разберется, конечно». Его кулак непроизвольно сжался, стакан с псевдокапучино протестующе затрещал и смялся так, что синтетическая жидкость плеснула во все стороны. Выругавшись, Миллер вытер руку о штаны, со злостью швырнул стакан в мусор и достал из кармана коммуникатор. «Легкие деньги! Ублюдок, мать твою! Будут тебе легкие деньги, погоди немного! Выскочка хренов!» Стив вывел изображение с коммуникатора на видеопанель на стене и принялся за работу.